20 когтей, изменивших форму, зарылись в бетонный пол. Недавно она такое же сделала в другом классе. Кошачьи когти можно втягивать и выпускать. Умный ястреб прячет когти. Мудрец всегда оставляет часть талантов про запас. Кошки такие же. Когти сами по себе, их таланты. «Не-ха! Примешь весь мой стресс? Чудесно!» Сказала Ханекава, стоя в той же позе, смотря на меня снизу вверх. «А можно мне убить тебя?» «Можно. Этого я и хочу», ответил я девушке, разводя руки в стороны. «Я хочу умереть от твоей руки». «Ладно». «Тогда, пожалуйста, умри». Сразу после того, как я едва успел узнать этот голос, или, возможно, еще до того, меня беззвучно разорвало. Если быть точным, разорвало тело выше пояса. Я не уверен, что она сделала со мной. Может быть, меня рассекли ее когти, может, пронзили ее клыки, или же она протаранила меня. Все-таки кошка может атаковать только так, и ни одна из этих атак не смогла бы рассечь человека надвое. Однако Кайю так дела и вели. Ударов в грудь вместе с болевым шоком настолько сильным, что мое сердце чуть не остановилось. Мое тело было разрублено надвое, и со скоростью, сравнимой со скоростью Синкансена, спина ударилась о стену. Вот так. Как в тот раз, когда Усуи-сан получил удар Гатоцу за Рассики. Или в последние мгновения Фриза сама, когда он сражался с Супер Саяном, что-то в этом духе. Моя нижняя половина осталась стоять на том же месте, а я соскользнул по стене класса, в которую врезался и упал на пол. Ах, слишком низко. Ай. Чувство боли начало работать с задержкой. Глядя на разорванный бок, из которого вытекали мои органы, хлюпающие и блестящие, боль, как будто издеваясь, пронзала все мое тело, а не только рану. Однако в маленьком классе раздался вопль, мешающий мне остаться с болью наедине. Похож был на крик кошки в яме. Ее вой стер все. Как будто отсутствие звука в момент удара было обманом. Этот крик, казалось, можно было услышать по всему городу. Крик, который мог разлететься по всему миру. И он принадлежал Ханекаве. Нет, в данном случае мартовской кошке. Агония Кайи. «Арарагикон, что? Что ты со мной сделал?» Я увидел Ханекаву, лежащую на полу так же, как я, спрашивающую меня вперемешку с криками. Вопрос в такой момент был знаком великого любопытства. Но ответ был очевиден. Я указал пальцем на мою нижнюю половину, продолжающую стоять. «Что?» Ханекава лишилась дара речи. В самом деле лишилась, потому что из нижней части моего тела, как замена позвоночнику, торчал японский меч. Японский меч. Разумеется, это был демонический меч Кокоро Ватари. Убийца Кайи. Ты приготовил катану? Да, проглотил ее заранее. Как какой-нибудь старомодный фокусник. Как маленькая девочка-вампир. Хотя девочка-вампир делала это иначе. Используя свои способности, она превращала себя в ножны. Я же просто запихнул катану в рот, как сваю. Провел ее через живот вдоль позвоночника, через левую ногу и воткнул в пол. Короче говоря, вертел. Это было бы невозможно, если бы я не был вампиром. И даже тогда бесконечная регенерация, пока тебя убивает Кокоро Ватари, была настоящим мадом. Поэтому я ждал Ханекаву стоя. Катана шла вдоль позвоночника, так что я не мог сесть. Если спросите, зачем я сделал то, что могло с адской болью убить меня, болью настолько сильной, что я почувствовал облегчение, когда меня разрубило надвое, затем, чтобы спрятать убийцу Кайи. Чтобы спрятать ее внутри своего тела, и чтобы заставить Ханекаву расслабиться и неосторожно атаковать меня. Можно сравнить это с набиванием боксерской груши битым стеклом. Ханекава не удержалась и ударила ее. Поскольку это была бессмысленная стратегия, как и тогда, когда я лишился руки, Спровоцировать её было сложно. Мне правда жаль, что я наговорил кучу непристойных вещей, вроде того, что я хочу лапать её грудь или увидеть её в одном белье. Но, Арараги-кун, боль! Да, ты сама не ранена, сказал я. Меч в моём теле называется Убийца Каи. Я позаимствовал его у вампира. Это демонический меч, способный ранить лишь Каи. Он ранил не тебя, а мартовскую кошку в твоём теле. Ханекава скрючилась и схватилась за правое запястье. Судя по этому, она разорвала меня ударом правой руки. Но на правой руке не было раны. Естественно, он не ранил людей. Убийца Кайи резал лишь Кайи. Убийца Кайи убивал лишь Кайи. Это было одной из характеристик мартовской кошки, из-за которой Ошина было так тяжело. Поглощением энергии, превращающая царапины в смертельную рану. Слабость. Обморок. Не будет таких жалких эффектов. Спасения нет. Убивает Кайи одной царапиной. А в этом весь демонический меч Кокуроватари. Что? После моего объяснения на лице Ханекавы сложилось выражение искреннего удивления. Откуда вообще взялся этот нелепый меч? Ага, ты никогда о нём не слышала. Потому что я тебе не рассказывал. Я узнал об убийце Кайи прямо от девочки-вампира. Нет ни легенды, ничего. Только тайный разговор. История, рассказанная на весенних каникулах. На крыше этого здания, наедине с девочкой-вампиром в её высшей форме. Время, проведённое вместе. Воспоминания о беседе с Кишот Ацерлаурион Харт Андерблейд. Одно из немногих сокровищ среди воспоминаний о том аду. Поэтому я никогда не говорил об убийце Каи. Даже тебе. Даже такой специалист, как Ошина, лишь недавно узнал, что она владела таким невероятным мечом. По-настоящему превосходящее человеческое знание катана. И Ошина-сан не знал о нём. Ханекава застонала. Ханекава не смогла скрыть замешательство. Я продолжил с радостью. Если бы ты знала о существовании такого смертоносного артефакта, ты бы не заглотила столь примитивную наживку. Любой бы догадался про ловушку с катаной, спрятанной в теле. Столь банально и примитивно, что даже стратегией назвать нельзя. И Ханекава купилась на это. Легко, бездумно, с первой же попытки. Потому что она не знала о ней. Потому что она не знала о ней. Но, с другой стороны, это было лишь предположение. Потому что ты могла узнать о существовании катаны не от меня. Радуйся, Ханекава. Даже ты не знаешь всего. «Даже ты не знаешь всего», — сказал я, слабо дыша. «Поэтому не делай вид, что ты знала всё и потеряла надежду». «Сдохни», — сказала ты. «Такая, как я, должна сдохнуть». «Не говори такого. Прекрати бегать от реальности». «Ты тоже многого не знаешь. Вот почему». «Я не знаю всего. Я знаю то, что я знаю». «Ты так говоришь. Скажи мне ты ещё раз, как всегда». Кашель. Мои последние слова смешались с потоком крови. Огромный объём крови из живота и рта. С уличных фокусов я переключился на магию воды. Не время для скучных шуток. Я умирал, и умирал жалко. Я уничтожил мартовскую кошку одной царапиной, но для этого нужно было получить удар, который пронзил бы меня насквозь. Хотя я не ждал, что она оторвёт верхнюю половину тела от нижней. И как и в случае с левой рукой, атаку мартовской кошки сопровождало поглощение энергии. Так что исцеление вампира не работало. Более того, не было никаких намёков на регенерацию ниже моей груди. Только кровь и внутренности бесконечно лились наружу. Я бы мог силой присоединить нижнюю половину, пронзённую мечом. Но в моём положении это было невозможно. Во-первых, когда я проглотил клинок... И когда оторвало мою нижнюю часть, убийца Кайи тяжело ранил меня. А я даже не заметил, насколько тяжела была рана. В любом случае, там уже началась регенерация бессмертного и неубиваемого вампира. Я умирал. Я умирал, сраженный рукой Ханекавы. Я умирал ради Ханекавы. Я на самом деле был счастлив. Конечно, я понимаю. Я понимаю, что мои действия – это действия необычайного барана. Это очевидно. Бесполезно. То, что я сделал, ужасно бесполезно. Используя убийцу Кайи, я мог изгнать мартовскую кошку, но ничего более. История закончится, проблема останется. Стресс, висящий на Ханекаве, никуда не денется. Так же, как и проблема в ее семье. Мартовская кошка будет уничтожена. Вот и все. Иными словами, мы вернемся туда, где были до золотой недели. Эксперимент кошки по нападению на 500 людей ничего толком не изменит. Хотя, возможно, это хоть немного поможет. Если бы это сработало, Ошиней не проиграл бы сотню раз. Он бы все закончил в первом бою. Плоды компромисса. Я уверен, его второе предупреждение было именно таким. Столкнуть ответственность на Кайи и отменить случившееся. Иными словами, пойти неправильным путем. Включить питание на секунду и попытаться начать с точки сохранения. Мистер Розетти из Animal Crossing разозлился бы на меня. Мистер Розетти – крот, чья роль в игре – напоминать игрокам сохраняться перед выходом из игры и ругать их, если они этого не делают. Трусливый временный метод. Импровизация в самом настоящем смысле. В японском импровизация равно теща плюс сын. Ссылка на Ханекаву, не связанные с родителями по крови. Но это хорошо. Я не собираюсь спасать тебя, Ханекава. Помешать тебе стать убийцей? Помешать тебе убить собственных родителей? Теперь это просто оправдание. Я хочу умереть ради тебя, без всякой великой цели. А вот и все. А, точно, есть еще одна вещь. Как бы сказать? Ну нет, я уже сказал все, что хотел. Точно. Да, все так, как я и говорил. Держись, держись. Ты многое можешь сделать. Многое ненавидеть, и даже после этого их останется много. Держись. Держись. Будь счастлива. Я умру. Но я Кайи. Чудовище. Вампир. Так что моя смерть за убийство не считается. Просто забудь меня побыстрее. Теперь сама по себе добейся успеха.